Глава 48. Кларисса. Теперь Кларисса чувствовала только одно из двух. Либо дрожь лихорадки, либо полное изнеможение. В лихорадке самое противное было сначала. Сердце колотится, и это похоже на страх. А когда чувствуешь что-то такое, начинаешь думать, будто боишься. И тогда в самом деле начинаешь бояться неизвестно чего. Как только она поняла, что это проделки перестроенной эндокринной системы, это помогло. По крайней мере, теперь Клариссе не казалось, что она сходит с ума от неизвестной тревоги, хотя ее все равно трясло. В худший из таких моментов она возвращалась к старой мантре, прихваченной из тюрьмы. «Я убивала, но я не убийца. Убийца – монстр, а монстры не боятся». Теперь Кларисса почти постоянно боялась, и это почти успокаивало. Суеверная часть ее разума цеплялась за успокаивающую магию этих слов, но рациональная помнила, что она отдала чертову кучу денег за незаконную модификацию своего тела из-за безумной юношеской жажды мести и еще убила кучу людей. «Ты как?» — спросила Наоми. Кларисса подняла руку в жесте Шрёдингера. Ее привычный ответ, и неважно, как он выражался. И да, и нет, как всегда. Да, все в порядке, в том смысле, что сейчас я держусь на ногах. И нет, невозможно смириться с собственным выбором, сделанным в юности. «А ты?» «Нормально», — сказала Наоми, что, видимо, значило то же самое. С тех пор, как забрали Холдена, ее взгляд померк. Когда обнаружилось, что исчез разрывающий свет, и вместе с ним Холден, Наоми не впала в ступор от горя. Значит, так и есть. Все нормально. Они ждали, сидя на скамейке у края поля на внутренней поверхности барабана. Справа колосилась зреющая под искусственным солнцем пшеница. Поле изгибалось вверх и уходило вдаль. По дорожке шла женщина в одежде службы контроля систем, вела за руку мальчика. Проходя мимо, он так таращился, что Кларисса, казалось, услышала. «Что такое с той тетей, мам?» Он так громко это подумал. Странно было опять оказаться среди обычных обитателей станции. Все эти люди продолжали жить так, словно старались забыть о существовании транспортного профсоюза. Забирали из школы детишек, ужинали с друзьями, работали и исполняли долг, как будто всегда занимались этим под прицелом. Как будто лаконийские законы — это нормально. Как будто все не переменится еще до наступления ночи. «Мне так жаль, что это случилось с Холденом», — сказала Кларисса. Не собиралась, но все же сказала. Наоми судорожно вздохнула и выдохнула, как человек, с чьей раны сорвали повязку, чуть присохшую к коже. Внезапная боль, и все кончено. «Спасибо. Я этого не ожидала». «Да», — сказала Кларисса. «Похоже, всегда есть два пути. То, чего мы хотим, и что реально случается». По всему барабану, отдаваясь эхом вдали, разнеслись сигналы тревоги. Искусственный голос успокаивающе повторял. «Это вражеская атака. Немедленно прибыть в убежище и ждать официальных указаний». «Слушай», — сказала Наоми, — «завели нашу песню». «О, Господи!» — рассмеялась Кларисса. «Похоже, неправильно мы прожили свою жизнь». Наоми взяла ее за руку, отчасти в шутку, отчасти для поддержки, если понадобится, и они двинулись на рандеву. Кларисса вздрагивала и пошатывалась на ходу. Внизу, в холлах и коридорах барабана, движение стало более оживленным. Повсюду звучали сигналы тревоги. Двери офисов заперты, киоски закрыты. Люди вокруг спешили, одни кричали и злились, другие, большинство, были напуганы и погружены в себя. Для шуток сейчас слишком много бомб и насилия. Все вокруг утратили иллюзию нормальной жизни. Они с Наоми подождали, когда в потоке тел появится просвет. Потом забежали в общественный туалет. Кларисса устроилась на скамейке, прислонившись к стене. К горлу подступала легкая тошнота, но еще не так плохо. Наоми у раковины не спеша мыла руки. Не для того, чтобы они стали чистыми, а на случай, если зайдет охрана, чтобы они с Клариссой не выглядели болтающимися здесь без дела. План, по крайней мере в их части, был достаточно прост. Во всяком случае, с точки зрения Клариссы. Она попыталась было объяснить подробности Алексу, но осталась в уверенности, что он едва ли понял хотя бы половину. Все массивы сенсоров на Медине соединялись с главной системой, но имели собственные резервные аккумуляторные батареи. Отключение электричества помешало бы Медине проследить уход кораблей в реальном времени, но это не очистило бы локальные кэши сенсоров. Сразу же после восстановления силовой сети массивы будут проверены, перенастроены и передадут все, что сохранено. В этом месте и заключена уязвимость всего процесса. Когда массивы сенсоров запрашивают соединение, система выполняет их диагностику. Каждому массиву требуется около 20 секунд на проверку и возврат результатов для регистрации. В течение этого времени не приходит никаких новых данных. И если запрос регистрации массива сенсоров перенаправить к фальшивой системе, которая будет отвечать только подтверждениями диагностического доступа, можно продержать их в таком состоянии, пока кто-нибудь не сообразит, откуда поступает поддельная маршрутизация и не выйдет на массивы через другую линию доступа. Когда Кларисса переходила к описанию и характеристикам, взгляд Алекса утрачивал концентрацию, и ей пришлось упрощать. Делаем поддельные дорожные карты, подсовываем их во вспомогательную силовую сеть, ломаем основную сеть до выключения всех блоков сенсоров. Массивы не вернуть в строй без долгой и нудной работы. Тогда Алекс идею одобрил. Умный план. Она всегда удивлялась, вспоминая, что ей известно то, чего не знают другие. И не только о протоколах маршрутизации связи и о силовой сети. О том, как это убивать того, кто совсем недавно был добр к тебе. Каково знать, что люди, убийству которых ты посвящала жизнь, принимают тебя в семью. Несмотря ни на что, Кларисса никогда не считала свою жизнь исключительной. То, что она сделала, не так уж и странно, хотя бы потому, что ей это удалось. Дверь открылась, и вошел их знакомый бомбист с керамическим ящичком для инструментов. Жордао. Кивнул Клариссе, потом Наоми. Из-за сутулой спины и печальной кожи он напоминал картинку-пример, подозреваемый в терроризме. Если они собираются все провернуть как надо, парню нужно успокоиться. «Привет», — сказала ему Кларисса. «Угу», — буркнул он. «Бестбиян». «До сих пор проблем не было», — сказала Наоми. «Но мы тут вне доступа. Слышал что-нибудь?» «Несанкционированный взлет», — ответил Жордао, поставил ящик на пол у раковины и открыл его. «Носетби». «Да, это наши». «Пердит», — сказал он с натужной улыбкой. «И сколько пьес играются в один день?» «Станет на одну меньше, если не пошевеливаться», — сказала ему Наоми. Жордао открыл чемоданчик, достал наушники для Клариссы и Наоми, потом для себя. «Катрия, она не парль эрокела, да?» «Ничего не сказала. А они на нас набросятся. Алес ла прева. Обращается как со школьниками». «Если это сработает, как задумано, проблемы не будет». Кларисса поудобнее пристроила наушник. «Просто делай, как мы, и будешь в порядке». Наоми высушила руки, извлекла из кармана ручной терминал, проверила и убрала обратно. «Пора начинать». Жордао закрыл свой ящик, поднял его и вышел вслед за Наоми. Кларисса замыкала шествие. Сейчас ей стало получше. Меньше трясло. Это вроде бы и неплохо, она ненавидела лихорадку, но в то же время и скверно, поскольку за ознобом обычно следовало изнеможение, а ей еще предстояло выполнить задачу. Или хотя бы не помешать Наоми. Холлы снаружи почти опустели. Это из-за тревоги. Немедленно переместиться в убежище и ждать официальных указаний. Наоми свернула к уклону, ведущему к оболочке станции. Кларисса сунула руки в карманы, стараясь принять скучающий вид. Сознание аккуратно разделилось между повторением шагов, которые ей предстояло выполнить для подмены маршрутизации, и наблюдением за патрулями. Прервавший молчание голос Сабы заставил ее вздрогнуть от неожиданности. «Эвакуационная группа в доках. Ожидаем команды, да?» Наоми поднесла руку к уху. Собственный голос, слышимый через наушники и одновременно вживую, создавал небольшое эхо. Слова будто больше весели, чем должны. «Сообщение получено», — сказала она. «Мы приступаем». Чтобы сменить карту и поставить заряды, потребуется всего пара минут. Потом они пойдут в доки, если люди Сабы удержат их столько времени. Или, если их перехватит лаконийский патруль, то в шлюз. Наоми повозилась с панелью доступа, проверила свой ручной терминал и кивнула. Вот оно. Жордао, бледный и весь в поту, выглядел хуже Клариссы. «Все будет в порядке», — сказала она. «Ты не поверишь, какой у нас огромный опыт работы в самых диких условиях». Наоми склонилась над рабочей панелью. Над перекрестком, прямо над ними, пролетел сторожевой дрон, но маршрута не изменил. Кларисса ощутила небольшой всплеск адреналина, но это только подчеркнуло растущую зажатость мышц. «Работай же», — думала она. «Доведи дело до конца. Отдохнешь потом, после смерти». Панель доступа щелкнула и сдвинулась вниз. «Что мы здесь делаем?» — сказал Жордао. «Может, пойдем уже?» «Делаем то, что важно для следующей части плана», — сказала Наоми, отступая в сторону. Для того, кто не имел знаний Клариссы, начинка корабля могла показаться хаосом. Для нее в каждом шве, разъеме и трубопроводе была своя логика. Она вынула из кармана поддельную плату трафика, извлекла старую и вставила на ее место свою. Индикатор неисправности мимолетно мигнул желтым цветом, а потом благополучно вернулся к мерцающему зеленому. «Хорошо», — сказала она, задвигая панель. «Идем ставить заряды». По пути она поняла, что будет труднее, чем казалось. Если поторопиться, они успеют все сделать прежде, чем у нее закончатся силы. В конце концов, Наоми здесь именно поэтому. Никто не верил, что Кларисса справится в одиночку. И не факт, что они не правы. Хуже всего то, что она сама это сделала. Ущерб, нанесенный телу, и эта болезнь, и усталость – результат осознанного решения, принятого той девушкой, которой она уже много лет не была. Она несла груз того выбора, как мешок с костями, как тяжелый ящик для инструментов. Некоторые грехи несут в себе и наказание. Иногда искупление означает вечно нести груз прошлого. За много лет Кларисса с этим смирилась, но это по-прежнему ужас как неудобно. «Вот там», — показал им Жордао. «Я знаю», — сказала Наоми. Дверь главной силовой подстанции была не укреплена. По контуру ее обрамляла красная полоса с предупреждением на полудюжине языков. Во всех говорилось «пожалуйста, осторожнее, здесь много опасных объектов, которые придется чинить после того, как они вас прикончат». Жордао отворил дверь. Наоми шагнула внутрь, мимо него. Потом, подняв руки, сделала шаг назад. Позади них неожиданно громко послышались быстрые шаги. Из-за красной двери появился молодой человек в синей форме лаконийского патруля и с пистолетом, направленным Наоми в живот. Чьи-то грубые руки схватили Клариссу за плечо и швырнули на пол. Жордао прислонился к стене и сполз вниз. «А в чем дело, сэр?» — с идеальной невинностью спросила Наоми. «На колени», — сказал тип с пистолетом. «Руки не опускать». Наоми глянула на напарницу. В ее взгляде Кларисса не увидела сожаления, только расчет и вывод. Жордао задрал голову вверх и тяжело дышал, глядя на потолок. Под рукой у него до сих пор оставался ящичек с инструментами, и она подумала, что, возможно, он собирается превратить всех в лапшу, подорвав заряды, пока парень не начал смеяться. Не весело и не злорадно, а с облегчением. Кларисса поняла, что их сдали еще до того, как он заговорил. Ее голова так и лежала на резиновом покрытии палубы, и кто-то, придавив спину коленом, начал стягивать ее руки за спиной. Теперь изнеможение стало еще сильнее, а палуба казалась почти уютной. «Там что-то есть», — сказал Жордао. «Они что-то поставили за панелью доступа. Я не смекнул, Кэ, но могу показать вам, где это, да?» «Что там?» — спросил Наоми тип с пистолетом. Наоми с сожалением покачала головой. «Боюсь, придется тебе пойти в жопу, Койо». Он ударил ее и шагнул вперед. Кларисса почувствовала, как вокруг правого запястья оборачивается пластиковый наручник, а охранник потянулся к ее левой руке. Она повернула голову. Лаконейцев пятеро, все вооружены. Тип с пистолетом подошел к упавшей Наоми, явно собираясь прикончить ее на месте. «Ты уверен, что ты найдешь эту штуку, чтобы это ни было?» — спросил он Жордао. «Конечно смогу. А где морпехи? Вы же говорили, что будет пехота». «Изменение плана. Они все сейчас как истуканы, пока мы не отменим код, блокирующий броню». Он взглянул вниз, на Наоми. «Это тоже твоих рук дело, сука?» Наоми перевела взгляд на Клариссу. Она больше ничего не просчитывала. Выбора у них нет. Значит, Наоми выбыла из игры. Клариссе оставалось только одно. Момент был странный. Сквозь смертельное изнурение, сквозь страх, гнев и отчаяние проступило что-то еще. Это походило на ярость и наслаждение, но больше всего на глубокое облегчение. По выражению лица Клариссы Наоми поняла, что происходит, и глаза у нее распахнулись. Кларисса круговым движением провела языком по небу, как не делала уже много лет. Искусственные железы в ее теле включились и выбросили в кровь свой яд. Раньше это не было больно. На этот раз все заныло. Но даже боль придавала сил. Время вокруг замедлилось. Она дернулась, и тот, что давил ей на спину, слетел вперед. Он продолжал сжимать ее правое запястье, не отпустил, даже падая. Кларисса чувствовала, как вывернулось плечо, услышала глухой щелчок, но боли не ощутила. Ноги были поджаты, и она оттолкнулась, прежде чем он рухнул на пол. Правая рука раздроблена и теперь бесполезна. Мышцы стали слабенькими и тонкими. Сухожилия в коленях и бедрах натянулись и рвались от одного лишь прыжка, но она уже была в деле и готова идти до конца. Тип с пистолетом не отвел прицел от Наоми. Остальные трое накинулись на Клариссу, медленно, как под водой. Грохнул выстрел, но пуля лишь разорвала антиосколочное покрытие на стене. Кларисса стрелой пронеслась по воздуху. Сломанная рука бессильно болталась за ней. Она выбросила колено вперед, как в танце или в полете. Но цель все же была достигнута. Согнутое колено пришло прямо в нос охраннику с пистолетом, и Кларисса почувствовала, как ее сустав и его лицо крошатся, столкнувшись друг с другом. Она так долго болела, стала хрупкой. Так давно берегла угасающее здоровье, относилась к нему как к фляге с водой в пустыне. А теперь пила из нее большими глотками, и это было прекрасно. Почти в тот же миг выстрелили другие двое. Один промахнулся, но вторая пуля впилась в ее слабую плоть, под ребра. Она ранена, но боль была отстраненной. Перекатившись, Кларисса столкнулась с ближайшим из тех двоих, и в падении старательно обхватила его голову уцелевшей рукой, чтобы сломать шею. Она сильно ударилась о палубу, потянула и почувствовала, как подается его позвоночник. «Я убивала, но я не убийца». Когда двое оставшихся обернулись, она уже выхватила из его руки пистолет. Кларисса почувствовала, как из горла рвется боевой клич, как вибрирует звук в трахее, ощутила отдачу украденного оружия. Женщина рядом с ней отчаянно палила, и Кларисса послала пулю ей в щеку. Голова откинулась назад. Это вторая. Тот, что был у нее на спине, прыгнул к ней, и она отправила пулю между его зубов. Три. Наоми потянулась за оружием, выпавшим у того, с пистолетом. Он еще лежал, держась за раздробленный нос, словно это было самой серьезной проблемой. Кларисса дважды выстрелила ему в грудь. Теперь оставался только один охранник, совсем рядом с Клариссой. Так близко, что она могла взглянуть в дуло его оружия. Она видела в его глазах страх. Он стрелял. Он не мог промахнуться. Нога под ней подогнулась, но, падая, она выстрелила. Прямо в горло последнему охраннику. Кларисса сильно ударилась об пол, но в крови еще бурлили свет и восторг. Перекатившись, она привстала. Живот болел. Уже не вздохнуть полной грудью. Жордао смотрел на нее, словно видел дьявола. «Нет, простите!» — вопил он в какой-то другой вселенной рядом с Клариссой. «К черту твои извинения! Они ничего не исправят!» Кларисса не знала, кричит или произносит слова про себя, но все равно его пристрелила. Пуля в живот, а когда он согнулся в макушку, где уже начала проступать небольшая залысина. На этом прилив закончился. Все оказалось не так страшно, как ей помнилось. Тошнота, слабость, боль. Но в некотором смысле хорошо знакомое ощущение, и потому не страшно. Может быть, у нее шок или что-то вроде того. Кларисса поняла, что лежит на полу. Наоми придерживает ей голову. Рот наполнился вкусом желчи. Охранники и предатели разбросаны по коридору. Воздух пахнет кровью и порохом. Прямо сцена из ада. Она много лет прожила, сожалея и безмолвно казня себя за ту жизнь, с которой покончила, а теперь могла думать только об одном. Это было так весело. Где-то рядом появились слова «Оставайся со мной, Клэр». Она вспоминала, что здесь Наоми, опять открывала глаза и не помнила, как закрывала. А Наоми забрызгана кровью, лицо бледное. Рен стоял позади нее. Его черное одеяние напоминало иезуитское. «Я чудовище», — сказала Кларисса. «Вовсе нет, дорогая. Не чудовище, нет». Значит, Наоми не поняла. Кларисса хотела сказать «я не боюсь». Она попыталась придумать, как объяснить, но это требовало слишком много усилий. Разве важно, поймет ли кто-то другой? Она же знает. «К черту!» — решила она. «Кое-что стоит унести с собой в могилу». И Кларисса Мельпомена Мао закрыла глаза.